пустынной храмине. В пустынной храмине троилась ладаном, зерном и пламенем на темя падала, в ночные клёкоты вступала ровнею. Я буду крохотной твоей жаровнею, домашней утварью тоску раскуривать, ночную скуку гнать, земные руки греть, с груди безжалостной богов пусть сброшена, любовь досталась мне, любая, большая, с такими путами, с такими льготами, полжизни всю тебе, по локоть. Вот она, за то, что требуешь, за то, что мучаешь, за то, что бедные земные руки есть. Чета, не выверить по амфибрахиям, в груди пошире лишь глаза распахивай. Гляди, не логосом пришла, не вечностью, пустоголовостью твоей щебечущей груди. Не властвовать, без слов и на слово, любить, распластаннейшей в мире ласточкой.